Я хорошо знаю, как это вредно действует на чувство женственности. Оно может притупиться, а мне надо, чтобы оно лишь оставалось нетронутым до поры до времени и в нужные минуты развернулось во всем блеске духовной чистоты и прелести. Мои дружеские отношения к тетке дают мне некоторое право обращаться с Кордели без особых церемоний, как с ребенком, не знающим света. Этим ее женственное чувство не оскорбляется, а только нейтрализуется. Ведь для нее ничуть не оскорбительно, если ее признают невеждой относительно рыночных цен, сельского хозяйства и тому подобное, но она не может, конечно, не возмущаться, если это последнее, по нашим словам, должно считаться выше всего в жизни. А тетка положительно превосходит самое себя по части хозяйственности. При моем усердном содействии она стала почти фанатичкой, и за это может поблагодарить меня. Единственное, с чем почтенная женщина никак не может примириться во мне, это неопределенность моего положения и занятий. Теперь уж я принял за правило, как только зайдет речь о каком-нибудь вакантном месте, говорить «вот это как раз по мне», и затем развивать на эту тему пространно-серьезные рассуждения. Корделия сразу чувствует, что я иронизирую, а мне только этого и нужно. Бедняга Эдвард. Надо, однако, признаться, что он в самом деле довольно скучная фигура. Совсем не умеет взяться за дело, а вот являться перед ней постоянно расфранченным в пух и прах, но это он мастер. Из дружбы к нему я одеваюсь, возможно, небрежней. Несчастный, мне почти жаль его. Он чувствует себя так бесконечно обязанным мне и даже не знает, как выразить мне свою благодарность. Позвольте еще благодарить себя за то, что я делаю, это уж чересчур. Ну что же это вы не можете угомониться? Целое утро только и делает, что треплет маркизы за моим окном, играет проволокой от колокольчика, дребезжат стеклами, словом, всячески старается заявить о своем существовании и выманить меня на улицу. Да, погода хорошая, но я не чувствую особого расположения идти с вами. Оставьте-ка меня. Веселые зефиры, шалуны мальчишки, ведь вы отлично умеете гулять и шалить одни с молоденькими девушками. Да-да, я знаю, что никто не сумеет так соблазнительно обнять молодую девушку. Сначала она пытается как-нибудь увернуться от ваших ласк. Не тут-то было. Она в плену и не может высвободиться. Да теперь ей, впрочем, и не особенно хочется этого. Вы так мягко и свежо обвиваете ее, не горячите, а нежите. Ступайте, ступайте своей дорогой, а меня оставьте в покое. А вам это не по сердцу? Вы не о себе хлопочете? Ну что с вами делать, так и быть. Пойду, но только с двумя условиями. Слушайте и намотайте себе на ус. Во-первых, на Новой Королевской улице живет молодая девушка, которая отличается чудной красотой и несказанной дерзостью. Она не только не любит меня, но, что еще непозволительнее, любит другого. Дело дошло до того, что она уже гуляет с ним под руку. Я знаю, что и сегодня в час дня он придет за нею. Дайте же мне слово, что самый резвый и неугомонный из ваших братьев притаятся где-нибудь за углом, пока они не выйдут из ворот. Едва же они завернут за угол по Большой Королевской улице, отряд этот внезапно вырвется из своей засады и самым вежливым образом снимет шляпу с его головы. Затем вы осторожно покатите эту шляпу по панели, держа ее все время на расстоянии какой-нибудь сажени от него. Ни в коем случае быстрее, а то он, пожалуй, догадается вернуться домой.